Моргенштерн и LJ. Кадиллак. Если поп-музыка жива, она должна раздражать. И нет человека, который в начале 2020-х воплощает эту максиму в жизнь более наглядно, чем Алишер Моргенштерн, уроженец Уфы и массовик-провокатор, который покупает особняки и сжигает деньги, пока его ровесники заканчивают университет. Моргенштерн – образцовый эстрадный герой эпохи ТикТок и синдрома дефицита внимания. Человек, который начинал с видеопародий на популярных рэперов, в итоге превратил пародию на поп-культуру в свой творческий метод. Он действует не столько песнями, сколько акциями. Каждый его альбом или хит – это обязательно издевательский перформатив, который как бы заведомо отменяет сам себя, горцует на дурном вкусе, куражится над стереотипами о коммерческом искусстве и культурных иерархиях, бесится и бесит. Собственно, лирическое содержание – деньги, суки и весь остальной типовой набор молодых и богатых – тут не слишком существенно. Моргенштерн и читает так, чтобы ничего не разобрать. Куда важнее упаковка, оболочка, окружение. Все это, если не пост, то уж точно мета. Тут бы сказать, что в случае Моргенштерна музыка в некотором смысле случайный выбор. Точно так же он мог стать современным художником или блогером. Собственно, последним он изначально и был. Но сказать так будет, конечно, не точно. С одной стороны, явление Моргенштерна-песенника – еще одно свидетельство того, что к 2020 году именно музыка из всех массовых искусств обеспечивает наиболее скоростной социальный лифт. С другой, важная составляющая его успеха – изумительное чутье на поп-вирусы, звуковые мемы из нескольких резких и цепких звучков, от которых невозможно укрыться никому, кто социально интегрирован в интернет. Исключительным мастером такого рода находок оказался сибирский битмейкер Слава Марлоу. Именно партнерство с ним окончательно сделало Моргенштерна главным шоуменом страны. Кадиллак, который сделал артистом цирка имени Алишера еще и ЛДжея, один из нескольких примеров, но, возможно, самый яркий. Этот наждачный бит и пузыристый бас гарантированно поднимают на ноги почти любого, кто родился в России в 21 веке. Артем Готлиб, Слава Марлоу, композитор. Хорошая музыкальная память и чувство ритма у меня были еще в детстве. Я ехал в машине и запоминал мотивы песен, которые играли по радио, потом напевал. Или мы где-то сидим, фоном играет музыка, я говорю, я отслышал, и продолжаю. Маму это заинтересовало, она проявила инициативу, отдала меня в музыкальную школу. Мне тогда было 6 лет. Мне нравилось играть на фортепиано и развивать моторику, но очень не нравилось сольфеджио. Потом я начал доканывать маму, мол, хочу записать трек. Тогда, в 2009 году, у нас в Новосибирске было мало студий звукозаписи. Это были совсем не те места, куда хотелось отвезти 10-летнего ребенка. Так что мама повезла меня в Академгородок к своему товарищу, который просто сидел у себя в общаге и работал в Кубейс. Он мне записал аранжировку для первой песни. Круто играл со звуком, быстро работал, и меня это сильно вдохновило. На меня невероятно повлиял Скриллекс. Он навсегда изменил электронную музыку, да еще и как персонаж очень интересный. Чел из детского дома, раньше играл хардкор. Как-то раз я увидел фотографию, как он играл сет, а у него на экране был открыт Ableton. Пару недель я гуглил, пытался найти, что это по картинке, подписи же там не было. А когда нашел, начал в нем разбираться методом научного тыка. Туториалов на YouTube тогда было очень мало. Я у Скриллекса однозначно много всего почерпнул. Как он сэмплирует, режет, играется с вокалом, повышая его на несколько тонов, ну и так далее. Все это было очень весело и познавательно. Ко мне могли зайти друзья после школы, и мы начинали писать какой-нибудь дебильный рэп. Дисс на учителей или про то, какой мой друг идиот. Недавно я откопал жесткий диск с проектами 2014 года. Поверьте, там все намного круче звучит, чем у меня сейчас. То есть человек, который не знал, что такое эквализация и стереопанорамирование, писал намного более экспериментальные гармонии и мелодии, чем я пишу сейчас. В какой-то момент я переехал в Питер, и нужно было как-то зарабатывать денежку, чтобы кушать. Я зарегистрировался в приложении для фриланса, написал там, что сочиняю песни, биты, аранжировки. После этого меня попросили написать музыку для свадебного фильма. Я написал. Надеюсь, что молодоженам все понравилось, но это, конечно, было ужасно. За Алишером я следил с самого начала. Я сам с 2016 года выкладывал ролики на YouTube и всегда смотрел, что делают другие. Я работал в Ableton, он работал в Ableton. Ему тоже были интересны какие-то электронные штуки. В сентябре 2019 я вернулся в Петербург из поездки в Новосибирск и начал делать много-много роликов, воплощать все идеи, которые приходили в голову. Думаю, а круто было бы поработать с Алишером Тагировичем. Ну и все. Пишу клип, говорю, вот ты из столицы рэпа, я из столицы Сибири, давай сделаем что-нибудь вместе. Спустя недельку он отвечает, давай. Когда мы делали легендарную «Пыль», альбом, который мы записали за неделю в прямом эфире на YouTube, я приехал в Москву. Гигантский город, огромное количество злых людей в метро. Я очень странно себя чувствовал. Причем предварительно я спрашивал у Альшера, а если получится кал? Ну, то есть ты прости, но мы пишем альбом за неделю. Да все круто будет, расслабься, давай просто повеселимся. Так и получилось. Но я очень хорошо запомнил момент, когда альбом вышел, и была вечеринка в честь этого в элитном стриптиз-клубе в Москве. Алишер купался в джакузи с девчонками и параллельно кричал в сторис, что он имеет весь отечественный рэп. Это самое яркое воспоминание. С Кадиллак было так. Мы в 3 часа ночи сидели за компом на втором этаже нашей трэп-хаты. Трэп-хата – дом Моргенштерна в закрытом коттеджном поселке в Подмосковье. Ну и накладывали бит. Положили первый слой ударки. Перкуссия, 2 бас-барабана. И потом раз, и в эти 4 звука врывается басовая линия. И мы слушаем, просто качаем головой. Это было очень далеко от трека, который в итоге вышел, но уже тогда все работало. Вообще самое интересное, когда ты находишь с человеком вот этот общий язык, понимание, как все должно звучать, чтобы было круто. И свой тег я очень ценю. Он есть в лучших моих работах, в тех, которыми я на 200% горжусь. Во многих песнях, спродюсированных Марлоу, появляется голосовой тег-подпись. Один и тот же сэмпл, в котором женский голос произносит «Слава, что ты сделал?». Периодически люди, которым я делаю продакшн, просят меня поставить тег. И я отказываю. Каким должен быть артист в 2021-м? Он должен быть ярким, интересным, в меру эпатажным и своим месседжем, и желательно с татушками на лице и с квадратным лицом. Про шоу-бизнес я ничего не знаю. Я сам по себе, я никогда не был на светских мероприятиях, кроме премии GQ, да и там мне не понравилось. Для меня слово «шоу-бизнес» неприятно звучит, даже отвратительно. Вот про музыкальную индустрию я могу сказать. Мне кажется, что сейчас переломный момент для отечественной музыки. Момент, когда новые креаторы могут попадать в чарты с необычным аутентичным звуком. Меня всегда, хоть в 2012 году, хоть в 2018, это раздражало. Ты едешь в машине, слушаешь радио, там одни и те же гармонии, одна и та же прямая бочка. Хочется спросить, это что, один и тот же человек пишет? А сейчас в чарт попадает, например, трек Глеба Костромина «Моя голова винтом». Эта вещь записана на коленке. У нее необычная ритмика, необычный тембр, абсолютно некоммерческое звучание. И благодаря ТикТоку она попадает на первые места чартов. По-моему, это супер круто. А еще у меня есть ощущение, что в ближайшие 10 лет в российскую музыку придут деньги. И тогда даже креаторы, у которых не так много слушателей, смогут лучше жить. Это тоже очень круто. Да и вообще, сейчас столько новых имен в музыке, в рэпе. Все супер. И очень интересно, что будет дальше. Интервью брал Сергей Мудрик в 2021 году.